родители дают своим чадам, руководствуясь только собственной фантазией. Особенно в глухих селах. Был, дескать, у него случай еще до переезда в Москву, когда возглавлял грузинскую компартию. Посетил он передовое предприятие. Там к нему подходили стахановцы и стахановки, знакомились. Одна назвала свое имя — Макоце. Он переспросил, она повторила, чуть смутившись. Ведь Макоце по-грузински означает «поцелуй меня». Вот каким имечком наградили родители. Берия кинул взглядом ее фигуру, вполне подходящая, к тому же и молода. Хорошо, такой симпатичной девушке нельзя отказать. В тот же вечер стахановку встретили у проходной доверенные люди Лаврентия Павловича, посадили в машину, привезли куда надо, велели помыться в ванной и проводили к хозяину. Я выполнил и значительно перевыполнил просьбу. Посмеиваясь, сообщил Берия, будто анекдот рассказал. В присутствии Нины Теймуразовны мне было очень неприятно слушать это повествование. Женщина сразу замкнулась, померкла. На лице появилась заученная маска-улыбка, будто вся эта история, все пикантные подробности, которые смаковал муж, не имели никакого отношения к ней. Да, действительно, нелегко ей жилось. Кстати, я никому не рассказывал о случае с девушкой Макоце, фактически об одном из насилий, учиненных Берией. Но Иосифу Виссарионовичу, как выяснилось впоследствии, эта история была известна. Она всплывет после войны, едва Берия окажется не в фаворе. А тогда, покончив с обильным и вкусным обедом, мы с Лаврентием Павловичем пошли в его персональный тир, оборудованный в том же доме. Стрелять — это было его увлечение, его хобби, как теперь говорят. Конечно, мне в моем возрасте лучше было бы отдохнуть после сытного застолья, но у Лаврентия Павловича клокотала нерастраченная энергия, подогретая коньяком. Он пригласил, настоятельно пригласил меня, желая, вероятно, продемонстрировать свое мастерство. Мне было интересно, как он стреляет. Ну и собственное офицерское реноме хотел поддержать. Странные были мишени. К тому времени в войсках и в Осавиахиме учебные стрельбы выполняли по возможному противнику, по силуэту в каске германского образца. А в персональном тире Берии оказались силуэты мужчин и женщин, без всяких намеков на то, каким из наших противников они принадлежат. Довольно симпатичные силуэты. Даже рука не сразу поднялась стрелять в них. Лишь после того, как Берия послал свои пули близко к девятке, взыграло и мое ретивое. Неужели этот выскочка бьет лучше меня? Тщательно прицелившись, я положил 6 пуль одна к одной в центр мишени. Лаврентий Павлович, подкреплявшийся в этот момент возле столика, на котором красовались бутылки коньяка и различные фрукты, был удивлен и даже раздражен. Вероятно, в подобной ситуации его халуи сознательно стреляли хуже своего начальника. А теперь он был уязвлен. Торопливо выполнил упражнение, не догнал меня. Еще раз опять результаты хуже. И тогда, ожесточившись, оскалив зубы, Берия принялся безудержно палить то по одной, то по другой мишени. Обслуживающий человек, бесшумный и бесплотный, как тень, едва успевал подавать ему заряженные пистолеты. Мало пишу я в этом разделе книги о семейных взаимоотношениях. И не случайно. После смерти Надежды Сергеевны охладел Иосиф Виссарионович к детям. отдалился от